Немецкие отчеты. Цитата. Рота получила задание уничтожить расположенную к северо-востоку от Макран деревню Заболотье и расстрелять население. Роте были прикомандированы взвод Фрона из 9-й роты и 10 человек бронеавтомобильного подразделения 10-го полка. 22 сентября 1942 года около 18 часов 00 минут 1-й, 2-й, 3-й взводы достигли на своих машинах западного выезда из Макран и соединились там с подразделениями, присланными для подкрепления. После краткого разъяснения обстановки и распределения сил в 23 часа 00 минут рота выступила в направлении Заболотья. 23 сентября 1942 года около 02 часов 00 минут рота подошла к первым отдельно стоящим дворам Заболотья. В то время как главные силы двинулись дальше вглубь деревни, к территории оцепления, отдельные дворы были окружены выделенной для этого командой и жители выведены из домов. Таким образом, еще до вступления в деревню было задержано около 25 мужчин и женщин. Живущему на хуторе старости приказано было явиться в 05 часов 30 минут командиру роты, находившемуся у въезда в деревню. К этому времени все внешнее оцепление было расставлено без особых происшествий. Все население во главе со старостой было согнано в школу. Одна команда тотчас же отправилась в выселки, расположенные в 7 километрах от деревни, с тем, чтобы забрать жителей. Все остальные были разделены на 3 группы и расстреляны на месте казни. Результаты операции следующие. Расстреляно 289 человек, сожжен 151 двор, угнано 700 голов рогатого скота, 400 свиней, 400 овец и 70 лошадей. Конец цитаты. Это пишет наверх командир 11-й роты 15-го полицейского охранного полка капитан Пельс. Совсем в стиле традиционного военного донесения, радостного, победного, с поля боя. Однако из психологии, как видите, этого от них практиков, очевидно, ждут там, наверху. С психологией и с подчеркиванием, что целесообразно, а что нежелательно при таких операциях, и какие неожиданности, особые случаи встречаются, какие замечены слабые звенья в организации. В отчете капитана Каспера, командира 9-й роты того же 15-го полицейского полка, которая уничтожила деревню Борисовка, та же радость и гордость исполнителя, который знает, чего от него ждут высшие инстанции. Цитата. «С рассветом староста в Борисовке собрал все население. После проверки населения, при содействии полиции безопасности из Дивина, 5 семей были переселены в Дивин, остальные были расстреляны особо выделенной командой и похоронены в 500 метрах северо-восточнее Борисовки. Всего было расстреляно 169 человек, из них 49 мужчин, 97 женщин и 23 ребенка. В общем, было уничтожено в самом населенном пункте 12 деревенских дворов и 8 сараев. Вне деревни 67 хуторов. Приговоры о расстреле были приведены в исполнение только в полдень, к часу дня, вследствие приготовлений рытье могил». Конец цитаты. Капитан Каспер услужливо засвидетельствовал, что решение высшего начальства о расправе оказалось вполне предусмотрительным, потому что при сожжении деревни, цитата, «было точно установлено, что в некоторых зданиях происходили взрывы боевых припасов». Конец цитаты. Вообще мысли капитана Каспера занимал больше всего хозяйственный результат карательной операции. Он внес даже предложение, как усовершенствовать подобное мероприятие, и проявил хозяйскую заботу об имуществе. Цитата. «Следует в будущем обязательно требовать, — советует капитан Каспер, — чтобы при подобных акциях присутствовал на месте районный уполномоченный по сельскому хозяйству, так как встречается много вопросов, которые могут быть выяснены только лично». Конец цитаты. Капитан Пельс более своих коллег уделил внимание вопросу о вине расстрелянных его 11-й ротой жителей деревни Заболотье. Искал же он доказательств виновности не перед расстрелом, а в ходе расстрела, и даже нашел их, о чем и уведомил начальство в отчете. Согласно его представлениям, невинный человек, оказавшийся перед дулом автомата, должен утерять власть над собой. Если же он сохраняет человеческое достоинство, значит, виновен. «Казнь, — докладывает Пельс, — была произведена планомерно и без особых происшествий, если не считать одной попытки к бегству. Большинство жителей деревни сохраняло самообладание и шло навстречу вполне заслуженной судьбе, которая вследствие их нечистой совести не явилась для них неожиданностью. Выполняя обязанности командира 10-й роты, обер-лейтенант Мюллер пишет в отчете, цитата, «Операция проходила планомерно, исключая сдвиги некоторых ее этапов во времени. Основная причина их была следующая. На карте населенный пункт Бурки показан как компактно расположенное село. В действительности оказалось, что этот поселок простирается на 6-7 километров в длину и ширину. Когда с рассветом это было мною установлено, я расширил оцепление с восточной стороны и организовал охват села в форме клещей при одновременном увеличении дистанции между постами. В результате мне удалось захватить и доставить к месту сбора всех жителей села без исключения. Благоприятным оказалось, что цель, для которой сгонялось население, до последнего момента была ему неизвестна. На месте сбора царило спокойствие, количество постов было сведено к минимуму, и высвободившиеся силы могли быть использованы в дальнейшем ходе операции. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте расстрела, благодаря чему население оставалось в неведении о предстоящем. Незаметно установленные легкие пулеметы подавили с самого начала начавшуюся было панику, когда прозвучали первые выстрелы с места расстрела, расположенного в 700 метрах от села. Двое мужчин пытались бежать, но через несколько шагов упали, пораженные пулеметным огнем. Расстрел начался в 9:00 и закончился в 18:00. Он проходил без всяких осложнений, подготовленные мероприятия оказались весьма целесообразными. Конец цитаты. А с высшего этажа, от нацистского партийного аппарата и армейского командования, идут рекомендации уже для общего пользования. Вот как звучат они, эти рекомендации, в приказе по 293-й дивизии, 512-й полк. Цитата. «Подготовка разрушения населенных пунктов должна проводиться так, чтобы а. до объявления об этом у гражданского населения не возникло никаких подозрений. Б. Разрушение должно начаться сразу, одним ударом, в назначенное время в соответствующий день. В. В населенных пунктах строго следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, особенно с момента объявления о разрушении». Конец цитаты. Карательные операции в целом назывались у них издевательски поэтично: «Весенний праздник», «Болотная лихорадка», «Болотный цветок», «Северный полюс», «Праздник урожая», «Звездный путь», «Заяц-беляк», «Альпийский ветер», «Зимние чары», «Лесная зима», «Шаровая молния», «Волшебная флейта», «Майская гроза», «Цыганский барон», «Вольный стрелок» и так далее. В одной и той же местности специальные команды редко уничтожали деревни одинаково. Если одних собирают, сгоняют в гумно или в сарай под видом собрания, проверки документов, то в соседних деревнях уже ходят из хаты в хату и убивают на месте, с учетом опыта, для обогащения опыта. В границах общей задачи был полный простор для садистских импровизаций. Прикажут людям помолиться, дуры Воложинского района, и сожгут их, или бросят старую немощную женщину в колодец, погулябка Речицкого района, а на нее имущество домашнее, колеса, бревна, и снова пишут отчет, победный, торжественный, с сознанием, что выполняют миссию. А как же, они не просто убийцы, они служат идее, великой Германии, фюреру, рискуют получить пулю от партизан, сражаясь за новый порядок. А сверху идут поощрения, награды. Одни палачи ставятся в пример другим. Особенно прилежным, способным к такому занятию, оказался Оскар Дирленвангер. Его Гитлер отметил чинами и всякими крестами, какие только были, от золотого до рыцарского. Вот вехи его биографии, очень типичная. 1932 год. Вступает в нацистскую партию. 1934 год. За преступление. Разврат с лицами моложе 14 лет. 2 года тюрьмы. После приобретения соответствующего карательного опыта в Испании и в Польше, он появляется в Белоруссии с такой аттестацией. Прошел подготовку, которая перекрывает судимость за браконьерство. Так именовали высшие чины, до самого Гиммлера включительно, с усмешкой взаимопонимания, эсэсовские забавы с лицами моложе 14 лет. В приказе, с которым Дирленвангер приехал из Люблина в Белоруссию, сказано было, что он равный среди нас. Равный сразу начинает расти, делать карьеру, уже на крови детей и женщин белорусских. Склонность к браконьерству остается. Кавалер Золотого, Рыцарского и прочих крестов любил поучать своих молодчиков. «Я, мол, не против того, чтобы вы спали с русскими девками, однако после этого ты должен застрелить ее». Когда в Минске судили бывших карателей, которые в составе эсэсовского батальона Дирленвангера убивали, жгли людей в белорусских деревнях, один из этих нелюдей вспоминал, цитата, «В деревне немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними мы. Офицер через переводчика, фамилию я не помню, приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат, а кто не выполнит, тот будет расстрелян. Каждый немец предложил тому, кто стоял позади, идти вместе с ним к хате. У каждой хаты остановились по два человека, немец и наш. Тогда офицер подал команду зайти в дома. Я вместе с немцем сошел в пятый или шестой дом, а всего в этой деревне было 25 или 30 дворов. В хату я вошел первым и увидел за столом старика и старуху. Годов им было по 70, а рядом с ними сидел парень лет 15. Немец мне указал: «Стреляй!» Рукой на тех, что сидели у стола, показал. Я из своей винтовки сделал 3 выстрела. В каждого по разу выстрелил. Стрелял я в упор. Они упали на пол. После меня по ним дал автоматную очередь немец и сказал: «Капут!» Конец цитаты. Более 120 тысяч столько людей убили, сожгли заживо. Рыцари Дирленвангеровской банды в Белоруссии. Борки Кировские, Сбышин, Красница, Студенко, Копацевичи, Пузичи, Маковье, Брецаловичи, Великая Горожа, Городец, Доры, Иканы, Заглинная, Великие Прусы, Переходы. 150 населенных пунктов сожгла вместе с людьми команда Дирлевангера только в Могилевской и Минской областях, немало и в других, особенно в Витебской и Гомельской. Этот убийца не только писал отчеты, но и лично ездил в столицу Третьего Рейха и привозил оттуда награды, приказы об укрупнении его бригады. Радостная уверенность садиста-палача, что главные убийцы знают о нем, надеются на его старательность. Расхваливая в своих приказах Дирлевангера, начальство писало о том, что он подает пример радости и участия в массовых убийствах людей. Радости, и не менее. Вот чего хотели, чего требовали от убийц-исполнителей те, кто планировали уничтожить 30 миллионов славян. Для начала 30. В Нюрнберге на процессе военных преступников произошел такой диалог между судом и одним из соучастников тех дел, хорошо знающим тайные планы и цели фашистской верхушки, с Бах-Зелевским, начальником штаба боевых частей по борьбе с партизанами при рейхсфюрере СС. И.В. Покровский, советский обвинитель. «Знаете ли вы что-нибудь о существовании особой бригады, которая была сформирована из контрабандистов, закоренелых воров и выпущенных на волю арестантов?» Бах-Зелевский. В конце 1941-го, начале 1942 года для борьбы с партизанами в тыловой группе «Центр» был выделен батальон под командованием Дирлевангера. Эта бригада состояла в основном из преступников, которые имели судимость, официальность так называемых воров, но при этом они были настоящими уголовными преступниками, которых осудили за воровство со взломом, убийство и так далее. И.В. Покровский, чем вы объясните, что немецкое командование тыла с такой готовностью увеличило количество своих частей за счет преступников? Бах-Зелевский. На мой взгляд, здесь есть открытая связь с речью Генриха Гиммлера в Вевельсбурге в начале 1941 года перед русской кампанией, где он говорил о том, что целью русской кампании является расстреливать каждого десятого из славянского населения, чтобы уменьшить их численность на 30 миллионов. Для опыта и были созданы такие низкопробные части, которые фактически были предназначены для выполнения этого замысла. И.В. Покровский, можете ли вы откровенно и правдиво утверждать, что целью мероприятий, которые проводились вооруженными силами в установленных немцами округах, было уменьшение славянского и еврейского населения на 30 миллионов человек? Бах-Зелевский. Я придерживаюсь того мнения, что эти методы действительно привели бы к уничтожению 30 миллионов человек, если бы это продолжалось.